«А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно», — подшутил длинный Эдельбай, желая разрядить обстановку. «А ты не смейся», — обиделся Едигей. «Я ведь всерьез». «Запомним, Едике», — успокоил его длинный Эдельбай. «Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь. Не сомневайся». «Ну вот это слово джигита», — удовлетворенно пробурчал тот. Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Коронара, буранный Едигей пошел рядом с Сабиджаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило. «Слушай, Сабиджан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с Анабиитом?» — сказал он ему вопрошающим тоном. «А что, как быть? Тут и голову нечего ломать», — ответил Сабиджан. «План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ». «Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили. Одного в чистом поле. Единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал». «Ну и что из этого?» — перебил его Сабиджан. «А то, что помог бы ты мне в разговоре, отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая, прямо завтра же к начальству здешнему. Есть же в этом городке кто-то самый главный. Нельзя, чтобы Анабиит сравнялись с землей, ведь тут история. Это все старые сказки, пойми ты, Едике. Здесь решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это тьфу, да и все равно нас туда не пустят». «Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать навстречу. Не гора же он, чтобы с места не трогаться». Сабиджан метнул на Едигея раздраженный взгляд. «Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай, мне это совсем ни к чему». Так бы и сказал. И разговору конец, а то сказки. «А как же ты думал? Что, я так и побегу? Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок и мне пинком под задницу? Нет уж, спасибо». «Ты свое спасибо сам принимай», — бросил буранный Едигей и добавил зло. «Пинком под задницу. Выходит, только для задницы и живешь». «А как же ты думал? Вот именно. Это тебе просто, кто ты, а мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало». «Во-во. Прежде головой дорожили, а теперь, выходит, с задницей. Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи». «Ясно. Разговору конец», — отрезал буранный Едигей. «Справляй поминки, и больше нам с тобой, Бог даст, не встретиться никогда». «Уж как придется», — скривился Сабиджан. На том они и разминулись. Пока буранный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы. Но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрей, насколько можно. Люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога. Он, мол, поедет сам по себе. Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше. Теперь он был один, в полном одиночестве посреди саразеков, если не считать верного пса Жолбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Едигей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и этого не заметил бы. Не до того было. Свет был немил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога, гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Сабиджаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся буранный Едигей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабиджан, тот человек, которому стоило обращаться за советом да помощью, понадеялся грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с такими, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть, его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который много трудов вложил в Сабиджана, чтобы Сабиджан стал Сабиджаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабиджан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях. «Грядут, мол, те времена».